«Еще голод, и я голоден», — взмолилась черная жижа, но все же вернулась в копье. «Успеешь еще наесться. Здесь полный лес чудовищ», — успокоил его Артем, но сам уже начинал нервничать. Чем больше король кормит монстров в копье, тем непокорнее он становится. Рядом появилась Лена, и ее кинжалы обрушились на улетающих бабочек, а монеты посыпались на землю. От 10 до 20 за каждую бабочку. Упускать такую добычу было грешно. Но вот шкатулок не попалось. Зато люди устранили эту опасность. Правда, сколько их будет дальше, этих опасностей, никто не мог сказать. «Ой!» — воскликнула девушка, когда король взял ее на руки. «По воздуху, опасно же, в этот раз не будем высоко подниматься». Артем взмахнул крыльями грифона и поднялся на 5 метров над кроной самого высокого дерева, что здесь было. Он тут же приметил немало заинтересованных взглядом различных тварей, но одной такой неожиданно в глаз влетел кинжал Лены. Девушка замахала руками, убивая монстров и собирая монеты. Она была серьезна в своих намерениях защитить Артема и больше не собирается заниматься глупостями, да и не помешает уровень поднять. Король полетел дальше и весьма быстро, так что девушка могла охотиться разве что на летающих тварей, которые то и дело появлялись из крон деревьев. Несколько раз по парню с девушкой били шипами, плевали кислотой и даже использовали магию. Один раз вновь сработал защитный артефакт, но Артем просто заменил его на новый, который еще не израсходовал свой заряд. Правда, не прошло и часа, как он вновь чуть не понадобился. «Толчок!» — выкрикнула Лена, сообщая Артему о навыке, который использует, и монстр-крокодил, резко вынырнувший из-под деревьев, оттолкнулся в сторону. Его челюсти сомкнулись, но, к счастью для людей, их не сожрали, а могли, если бы не быстрая реакция Лены. Лишь пасть гиганта была в 6 метров длиною, а длина тела исчислялась десятками метров. Артем выматерился, поднимаясь выше и стреляя кислотой по монстру, а тому хоть бы хны. Зеленая шкура крокодила монстра почти не пострадала, он лишь разозлился. «Уходим?» – спросила Лена, парящая рядом с королем. «Нет, уничтожим его, за таких дают хорошие награды, нередко Б-ранга». «Поняла». Девушка отлетела в сторону и принялась работать с приманкой, а Артем перенесся в королевство, быстро переоделся в разведчика, который от корпорации Тритон. После чего король обратился к драконам, а из брони появились крылья, а шлем вытянулся. Перенесясь на землю, король тут же едва не был сбит хвостом чудовища. Благо, успел отлететь, а монстр повалил 3 дерева и взревел от ярости. Однако одно из деревьев вонзилось ему в открытую пасть. Второе дерево разбилось об голову. Лена буянила. Подняв много уровней и облачившись в отличное снаряжение, девушка была почти так же сильна, как в прошлом, до попадания в рабство. Может, даже сильнее. Она еще не поняла, так как толком не испытывала свои новые силы. «Что ж, посмотрим, насколько ты крепкий». Артем взмахнул крыльями, а копье засияло от заряженного удара. Однако крокодил почуял магию, и его мощный хвост вновь обрушился на парня. Но вдруг король активировал пространственный шаг и переместился на 5 метров вперед, появляясь за спиной монстра. Чудище не успело сообразить, а копье короля вонзилось в его спину и выплюнуло кислоту. Раздался вопль, а чешуйчатая спина монстра засияла. И вдруг, силой Лены парня отбросило в сторону, а миг спустя из спины твари вырвались каменные лезвия и ударили во все стороны. Несколько из них поразило отлетающего короля, но его защитила активная защита брони, а затем на крокодила упало еще 3 дерева, еще сильнее взбесив его. «Может, Чова позовем с его топором?» – спросила Лена. «Боюсь, нашему здоровяку не хватит ловкости избежать хвоста, а у остальных оружие слишком слабое», – возразил король, накапливая заряд в копье. Миг, и он вновь кинулся в атаку. Крокодил попытался его сожрать, но Артем вновь исчез и появился в другом месте. Пространственный шаг ускоряет восприятие времени, отчего казалось, что время будто замерло. Поэтому Артем мог выбрать, куда переместиться, и тут же атаковал чудище в многострадальный глаз. Лена несколько раз вонзала в него кинжалы, бросала деревья и метала камни. Однако у рептилии была бешеная регенерация, и все атаки оказались тщетны. Но, когда в глаз вонзилось копье и выплюнуло кислоту внутрь, регенерация не спасла. Чудище вопило от невыносимой боли и бушевало, а спина то и дело сияла, выпуская каменные клинки. Уже все деревья в радиусе 50 метров были разрублены и повалены, а тварь все не могла успокоиться. И благо, что лесные чудовища перепугались этих воплей и не совались к месту сражения, иначе людям пришлось бы отступить. Пока гигантский крокодил бушевал, люди съели по монетке и, быстро восстановив силы, вновь атаковали. Однако оказалось, что монстр еще не полностью истратил силы. Подловив людей, он снова выпустил свои каменные клинки, и пришлось Артему закрывать Лену своим телом. Девушка, конечно, попыталась поймать каменные клинки и вернуть обратно в чудовище, но ей не хватило силы. Монстр вложил в эту атаку втрое больше сил, чем раньше. Благо, защита брони выдержала, и Артем, вместо дыры в боку, отделался треснутым ребром. Также разрядился защитный артефакт, принявший на себя часть клинков. «Черт, едва не попались», — выругался король, который уже неоднократно успел возгордиться, считая себя самым сильным. Лена же виновато опустила взгляд. «Отвлеки его, я добью». Артем исчез, появившись в своих покоях, а после зарядки копья энергии появился над крокодилом. Тот, конечно, ожидал этого, потому как чует точку перехода, но король сразу же использовал пространственный шаг и оказался справа от монстра. Артем тут же вонзил копье во второй глаз чудовища и выпустил кислоту, лишая крокодила зрения. Однако даже это не убило его. Вопящее и ослепшее чудовище попыталось убежать, но без зрения и сил долго оно не продержалось и все же погибло. Вы убили противника и получаете 688 ЙОШ. Поздравляем! Вы повысили уровень до 25 и получаете 2 очка характеристик. Чтобы достичь следующего уровня, вам нужно накопить 850 ЙОШ. Чудище пало, а король выдохнул. Вот только, нет шкатулки, загрустила Лена, облетев тушу чудовища. Непруха, король приземлился на монстра и задумался. Как думаешь, я помру, пытаясь его перенести? Может, по частям, предложила Лена, и король перенес к себе Чова. Тот был расстроен, что его не позвали на это побоище, но понял, что если даже Артем ранен, то ему здесь точно нечего было делать. Пока здоровяк рубил тело гиганта, король посетил лазарет королевства, где на удивление было пусто. Но в том плане, что не было пациентов. Со дня боя за Колымск все раненые уже были в достаточно хорошем состоянии, чтобы долечиваться дома или уже полностью выздоровели. «Ох, господин, кто вас так?» – удивилась белая мышка Ома, исцеляя посиневшую грудь короля. Девушка была совсем невысокой, 1,27 м, одета в белую мантию, усиливающую характеристику магия. «Большая и зеленая гадость», – хохотнул король и тут же пожалел об этом. Грудь сильно болела. Пришлось ему ложиться на кушетку, а Оме звать подмогу. Даже Мира примчалась, узнав, что король ранен. А потом и целая делегация собралась. «Обычный синяк и лица у вас, будто мне голову оторвало», — вздыхал король. «Ладно, раз уж собрались здесь, то докладывайте. Я посадила семена фруктов, и что-то взошло», — заявила Ома с гордо задранным носом. «И не сомневался, ты у нас гений сельского хозяйства», — захохотал Артем и взъерошил бы волосы малявки, но не дотянется. «Конечно, недаром же у меня навык уже 7 уровня. Еще выше задрала нос лучший фермер королевства. Она очень быстро повышает уровни навыков, купленных на ферме. Куда быстрее, чем все остальные. Король, нам нужно больше фермеров», — слово взяла Мира. «Судя по всему, торговля пищей – дело прибыльное, а у нас еще много свободного пространства. Тут либо искать племена, которые присоединятся, либо выкупать рабов, ну или найти на земле. Однако в Колымске сейчас мало кто уже хочет переселяться ко мне. Жизнь у беженцев вроде налаживается, но могу в Камеруне чернокожих набрать. Правда, честно говоря, с ними не все понятно. Не знаю, как приживутся. Вы можете взять небольшую группу, а мы посмотрим на них», — предложила Мира. На что он кивнул, решив, что так и поступит. Пока Артем слушал доклады и получал лечение, примчался Константиныч и отчитался, что корабль починен. Правда, баллисты по большей части были разбиты, но они постараются их повторить. Однако нужны материалы. Хорошо, а теперь... Артем зацепился взглядом за Ольга, который выглядел довольным. Но вдруг рядом появилась Лена, уставшая и недовольная. «А ну да, сейчас, сейчас». Она устало выдохнула и пошла куда-то, а король всех разогнал и, снарядившись, вернулся на землю. Чов уже разрубил крокодила на части, и Лена эти куски переносила. Ну а сейчас 5-метровый здоровяк, находящийся под действием навыка гигантизм, отгонял тварюк, которые полезли на запах крови. Однако пока что лезла лишь всякая мелочь, которая убегала лишь от одного вида чова, но убегала недалеко и скапливалась на небольшом расстоянии. Оказавшись на земле, король сразу принялся переносить куски твари, шкура которой была настолько прочной, что годилась даже для тяжелых доспехов или обшивки корабля, призадумался Артем, перенося последний кусок. Нужно будет попробовать. Чов, я закончил, крикнул Артем, а здоровяк в доспехах уже бежал к нему. Король, нужно уходить, здесь уже скопилось по меньшей мере 200 различных тварей, они дожидаются момента для атаки. Чов подбежал к королю, но гигантизм не отменял. Фух, жарень-то какая, думаешь, есть смысл звать магов против этой мелочи? Безусловно, но лишь если сможем обеспечить им защиту. Слишком уж здесь много неприятных особей, которых легко не заметить. Они убьют, и опомниться не успеешь. Согласен, но и устраивать пожар, это выдать наше местоположение. Так что, пожалуй, обойдемся без магов. Король перенесся с Пчевом в королевство, после чего изменил точку перехода на 50 метров дальше и полетел к монументу. Твари позади взбесились, упустив добычу, а Артем лишь покривил губами, глядя на полчища разнообразных гадов, многие из которых, скорее всего, ядовитые. Жуткое зрелище. Артем уже был умнее и опытнее, поэтому во время полета привлекал меньше внимания. Иногда он использовал магию иллюзий, где-то пространственный шаг, а на крайний случай возвращался в королевство и сразу шел в купальню, дабы восстановиться. Мало кто из чудовищ караулил Артема в месте переноса. В основном, они сразу разбегались. Так и шел час за часом. Несколько раз присоединялась Лена и убивала чудовищ, но вскоре занялась охраной корабля. Судно было отправлено в первый полет на парящий осколок для охоты. В случае, если тот вдруг начнет падать, Лена подхватит экипаж и перенесет на остров, который застыл, так как в этот момент зачищался небольшой осколок. Там активно добывалась столь дефицитная глина, а также камень. День постепенно подходил к концу, а Артем пролетал последние километры до места, где предполагаемо находится монумент. Точкой начала поиска был высокий холм, перед которым течет небольшая река. Монумент где-то в радиусе 50 километров. Не самый малый участок. Перенеся стул на вершину холма, где, кстати, было гнездо огромного орла, но ныне убитого Артемом, парень перенес себе горячий кофе и стащил немного пирога с кухни. «И где мне искать его?» – спросил он у воздуха, попивая кофе. «Всюду джунгли, да небольшие холмы». Но вдруг в воздух поднялся столб дыма. «Лять!» Раскрыв крылья дракона, король полетел к месту сражения, мысленно молясь, чтобы это просто была битва чудовищ. Но реальность оказалась сурова. Два десятка высоких плечистых воинов со шлемами, которые своим дизайном походили на головы чудовищ, бились с пятиметровым шестируким гуманоидным монстром. В каждой руке у него была четырехметровая дубина, а облачен гуманоид в одежду из шкуры костей. В том, что он как минимум частично разумен, сомнений не было. Что это за чудовище? Система. Страж монумента, уровень 47. Стражи монументов пробуждаются по истечении определенного времени, с момента последней активации монумента, а их уровень равняется сильнейшему воину вашего мира. Это могучее существо, созданное для защиты монумента, и чем меньше осталось нетронутых монументов, тем сильнее страж. Сильнейший воин земли 47 уровня, впечатлился король. Ну да, кто-то из первой сотни всяко получил убойные способности, позволяющие уничтожать монстров в огромных количествах. Артем вспомнил, как он из лука и с алебардой в руках убивал своих первых чудовищ, а кто-то мог навести палец и всех убить за мгновение. Вот только в итоге я стану сильнее, хмыкнул Артем и исчез. Найдя Лену, которая возвращалась из успешного похода, король буквально вытянул ее с корабля и раздел. Времени было мало, так что Артем сразу же переоделся в камуфляжную броню, которая имеет функцию коррекции размера снаряжения под пользователя, лишь плати монеты. Ну и исчез, оказавшись на земле. Сражение у монумента шло в полную силу. 20 пришельцев, показывая обильное количество сильных навыков и высокие уровни, бились с шестируким чудовищем. И пусть два воина уже были мертвы, а некоторые ранены, состояние стража было не лучше. Лишь сейчас Артем смог увидеть лицо пришельца, который лишился шлема. Оно было слегка вытянутым, щек не было, вместо них были видны оскалившиеся зубы, причем большие и острые. Нос плосковатый широк, а вот глаза крохотные, вдвое меньше, чем у людей. Но зато у пришельцев было два зрачка. Явно хищники, подумал король в облике человека-дракона. Пусть из-за крыльев камуфляж и работал не очень хорошо, но Артема пока не заметили. После того, как король сделал короткую запись боя пришельцев со стражем, Он подлетел к полю боя, но не в лоб, а со стороны монумента, который выглядел как черный обелиск 6 метров в высоту и 2 метра в основании. Сражаться Артем сейчас не намеревался, у него была другая идея, да и, глядя на этих воинов, парню не очень хотелось с ними сражаться, по крайней мере одному против толпы. Сюда явно послали элиту. Воины в доспехах действовали слаженно и обладали огромным боевым опытом. Оружием были копья и мечи, а также массивные щиты и магия, да и навыков у них хватало. «Давай!» — крикнул самый крупный воин, чей щит сиял от энергии. Заряженная защита, причем высочайшего уровня. Гигант бил по щиту дубинами, но их будто отталкивало от щита. И в этот момент десяток копейщиков, выставив вперед свои копья, начали стрелять из них. Это были лучи света, которые походили на лазеры. Они оставляли глубокие раны на теле чудовища, заставляя того кричать и беситься. Но вдруг страж ударил сияющими дубинами по земле, и та затряслась, будто началось мощное землетрясение. Воины-пришельцы потеряли равновесие, а гигант бросился вперед. Но вдруг на его пути появилась энергетическая стена, навык Вранга, но явно не слишком высокого уровня, так как стена задержала монстра лишь на секунду. Вот только этого времени хватило, чтобы воины пришли в себя и перегруппировались, дабы дать бой монстру. Однако даже так, разъяренный страж смог раскидать их и убить еще одного воина. Монстр применил какой-то навык, который сделал его на несколько секунд вдвое сильнее и быстрее. Из-за этого от его ударов люди и правда отправились в полет. Некоторые, разлетевшись в разные стороны, получили травмы, причем в основном серьезные, но не сдались и, терпя боль, попытались подняться. «Ра-а-а!» — взревел шестирукий гигант, истекающий кровью. Он был доволен своей атакой и хищно оскалился, намереваясь добить мерзких вторженцев. И в этот момент, используя рывок, в него врезался воин с массивным щитом, тараня грудь стража и роняя его. Остальные, кто мог стоять, тут же бросились добивать монстра, но вдруг, внимание, желаете поглотить монумент? Все навыки, доступные в монументе, появятся в вашей библиотеке, а предметы магазина станут доступны в вашем магазине. Желаю, произнес ошарашенный король, а миг спустя чудовище страж закричало, монумент же стал покрываться трещинами и начал разваливаться на части. Монстр также погиб и начал обращаться энергией, исчезая. Системные сообщения завалили Артема, но тот отмахнулся от них и исчез, а появился позади воина с щитом, который с шоком на лице смотрел на ломающийся монумент. Миг, и копье короля вонзается в открытую шею противника. Вы убили противника и получаете 34 ёж. Подхватив выпавшие монетки на 136 единиц, король и покойник, который даже не успел упасть, исчезли, а появились на поляне королевства. Рядом стояла обнаженная Лена с планшетом и смотрела на Артема с открытым ртом. Она была в шоке от того, что монумент разрушился. «Надо добить их!» — выкрикнул король, приводя девушку в чувство, и скинул с себя боевой костюм Клако, а сам начал переодеваться в разведчика, корпорации Тритон. Тем временем воины, способные стоять на ногах и сражаться, перегруппировались и приготовились к бою. «Что случилось? Как это возможно?» — выкрикнул воин с помятым шлемом. Из-за полученных травм из шлема вытекала кровь. Боец держал копье и обломанный щит. Рядом стояло еще 9 пришельцев. Все остальные не были в состоянии даже подняться. Кто-то появился позади командира Онка и пронзил его шею копьем. Это явно могучий воин. Местные, но они же ничтожество. Тихо. Это невидимка, и он разрушил монумент. Нужно доложить владыке. В этот момент перед воинами появился Артем в своей лучшей броне, а также ракетницей в руках. Он выпустил ракету, но на ее пути появилась энергетическая стена, и раздался взрыв, а следом, во все стороны полетели поражающие элементы. Они неприятно ударились о броню воинов, но существенного урона не нанесли. Однако пришельцы совершенно не заметили 3 гранаты, прикатившиеся к их ногам. Через миг пришельцев разбросало, но вновь существенного урона они не получили. Вот только на землю живыми приземлились лишь 5. Остальные имели колотые раны в шее и истекали кровью. Воины тут же вскочили на ноги, не понимая, что произошло, но Артем уже подлетел и нанес заряженный удар копьем. Только поднявшийся на ноги боец вскинул щит, но копье пробило и щит, и грудь воина. У него уже не осталось сил поддерживать защитные навыки, и жизнь пришельца оборвалась. «Сволочь!» – прокричал другой воин, которого раздирало возмущение от бесчестности поступка Артема. Но вдруг ему в подмышку вонзился кинжал Лены, а другому воину, который ранее потерял металлический ботинок, кинжал попал в открытую ступню. Раздались крики, а король приступил к действию и, уклоняясь от световых лучей, траекторию которых он видел благодаря навыкам, подбежал поближе и, используя пространственный шаг, оказался позади одного из бойцов и ударил копьем. Но тот резко стал полупрозрачным, и копье прошло через него, а воин отскочил и, развернувшись, напал на короля. Впрочем, как и остальные. Однако они не успели этого сделать, так как прилетело дерево и сбило их с ног. «А-а-а, дерись честно!» — выругался поваленный боец и сбросил с себя дерево, но тут появился Артем и вонзил копье в голову бедолаги. Не прошло и полминуты, как были добиты все остальные, включая раненых стражем. «Фух, сильны гады, очень. Боюсь, они перебили бы немало системщиков во время битвы». Артем выдохнул и кинул взгляд на Лену. Девушка взмахом руки собрала все монеты, и даже два кристалла навыка были. «Так что произошло? Почему монумент уничтожен?» — недоумевала девушка. «Думаю, ты приятно удивишься, когда попадешь в библия. Эй, а ну стоять!» — выругался парень, так как девушка уже исчезла. «Вот зараза! А мне, значит, уборкой заниматься? Ладно, уверен, их снаряжение стоит немало монет». Глава 10. Где-то в Африке. Лагерь пришельцев. Некоторое время назад. «Нет, молю, нет!» — кричал парень, привязанный к большому каменному алтарю. Он находился перед большим каменным троном, с которого сошел мужчина, облаченный в серую ткань, украшенную красным и золотым. «Какое шумное мясо!» — покривил он жутким лицом и принял кинжал, который ему передал кланяющийся слуга. Кинжал был необычный, ритуальный, впрочем, как и каменный алтарь. И немного осмотрев свой изогнутый волнами клинок, пришелец вонзил его в грудь человека и простонал от удовольствия, получая несколько единиц жизни. «О, да, они такие сытные и питательные!» — простонал мужчина и поднял монету номиналом в 8 единиц. И это при том, что чернокожий парень даже не прошел инициализацию в системе. Алтарь же засиял, улавливая всю энергию, которая должна была развеяться при смерти жертвы, и та перетекла в каменную дорожку, проложенную по земле, после чего быстро пронеслась до врат миров, расположенных сравнительно недалеко отсюда, заряжая их. «Владыка, нам разделать плоть, или вы желаете иное блюдо?» — спросил слуга. «Они невкусные, лучше мясо монстров», — повелел владыка и вернул кинжал. Облизав пальцы, на которые попала кровь, пришелец направился на прогулку. Благодаря внушительным успехам, его экспедиционный лагерь был существенно расширен, получив больше ресурсов. Да и добыча монет уже полностью покрывает поддержку врат миров. Даже больше. Такими темпами вскоре вся экспедиция окупится. «Неплохо, неплохо», — оскалился владыка, глядя на десятки больших ям, в которых содержались чернокожие пленники. «Много рабов – это хорошо, это много денег. На родине рабы пользовались большим спросом, особенно способные к размножению, а местные, судя по допросам, хорошо так плодятся, и еды много не требуют. Но что главное, местные готовы есть всякие овощи да корнеплоды, едва ли не то, что под ногами растет. Сейчас как раз настало время кормежки, и две женщины-пришельцы с вытянутыми лицами и без щек, облаченные в белые одеяния, поднесли корзины к ямам. Из этих корзин девушки доставали куски жареного, но слегка сыроватого мяса и бросали людям. Также в корзинах были различные плоды, собранные в этих лесах, ну и использовали провиант, забранный из разграбленных деревень. Владыка же направился к площади с вратами миров. Их охраняла группа воинов в металлических доспехах, а во врата уводили 200 отобранных рабов. Те были напуганы до смерти, но их уже успели выдрессировать. Не зря же рабов в ямах держат, прежде чем увести во врата. Раб должен бояться и понимать, что с ним будет за неподчинение. Поэтому рабов регулярно сжирают на глазах у остальных, чтобы те видели и понимали любой проступок, и они окажутся на месте пожираемого живьем. Пройдя мимо арочной площади, мужчина окинул взглядом ряды с шатрами, в которых жили его воины. Пусть здесь и начали строить дома из дерева, а с прибытием магов еще и из камня до глины, но процесс этот не быстрый. За шатрами находился тренировочный полигон, где воины отрабатывали удары и держали себя в форме. Правда, вместо манекенов были провинившиеся рабы, в основном из системщиков. Тем даже не блокировали навыки. Так веселее, и тренировка выходит лучше. Понаблюдав за тем, как трое чернокожих с копьями пытались одолеть одного воина, скинувшего с себя броню, владыка довольно оскалился, а также облизался. Кровь системщиков взбудоражила его аппетит. Чернокожие со всей своей яростью применяли навыки и пытались убить воина, но один за другим попадали с ранами в ногах и животе. Правда, рабов не убили, их вылечит и заставит вновь сражаться. Ну а сейчас владыка направился к своей резиденции, но вдруг его перехватила девушка в белом одеянии. У нее была изящная фигурка, а именно широкие бедра и узкие плечи. Вытянутое лицо имело женственные черты, глаза большие, причем цвета неба, что считалось редкостью и очень ценилось. Да и зубы все были ровными да плоскими, лишь клыки большие и острые. Иными словами, настоящая красавица. К тому же, в отличие от землянок, у инопланетянок не было груди. Дети этого вида с рождения питаются плотью. «Владыка, у меня важные новости», — поклонилась красавица. «Говори», — повелел тот. Один из рабов уверяет, что знает о наличии монумента в этих лесах и обещает показать, если мы сохраним жизнь ему и его семье. Монумент, глаза пришельца расширились, а тело бросило в дрожь. Если нет, не если. Вряд ли местные смогли бы одолеть стража. Собирай, собирай отряд. Да, владыка, поклонилась дева и, виляя пышными бедрами, поспешила убежать. Мужчина же попытался взять себя в руки, так как сильно разволновался. Все же если ему удастся завладеть монументом, он, возможно, сможет покорить этот мир. А это почести, слава, власть. Даже подумать было страшно, насколько могущественным сможет стать владыка. Впрочем, он же успел пофантазировать на эту тему. А через полтора часа отряд, состоящий из 30 сильнейших воинов, построился перед выходом из лагеря. Лагерь располагался посреди леса и был окружен высоким частоколом. Врата также были сделаны из бревен. «Ваша задача проста – захватить монумент», – завил тот, и воины загалдели. Все они знали о монументах, но еще никогда не видели их. «Уверен, вы понимаете, что это значит для нас и мира в целом. С этими навыками, которые мы получим из монумента, мы сможем быстро подготовить огромную армию. Но, самое главное, это навык С-ранга». Глаза воинов загорелись жадностью. Любой воин мечтает о подобном навыке. Да не только воин, любой мальчишка. «Вам запрещается подходить к монументу, дабы не искушать судьбу», — сразу же приказал владыка. «Навыки С-ранга выпадают при смерти его обладателя, так как они существуют лишь в единственном экземпляре. Поэтому можете быть уверены, обладатель навыка, если он не владыка, долго не проживет. А теперь идите, идите и добудьте себе славу». «Ра-а-а-а!» — взревели 30 элитных воинов и, схватив трех рабов, отправились в джунгли на поиск легендарного монумента. Королевство. Некоторое время спустя, после битвы за монумент, простонав, Артем разогнулся. Перенести 20 с лишним тел оказалось не очень легко, тем более после тяжелой битвы. Впрочем, битвы у него шли весь день, чего только крокодил один стоил. «Господин, это и есть захватчики?» — спросил Чов, добравшийся до дворцовой площади. Он спешил, как мог, но сперва нужно было посадить корабль, вернувшийся из экспедиции. «Да, осмотри их снаряжение и сохрани парочку тел. Пусть маги наколдуют льда. И передай Кристине, чтобы поинтересовалась у правительства, не хотят ли они купить у нас свеженьких пришельцев». «Понял, все исполню», — поклонился здоровяк, а Артем перенесся в библиотеку, которая сейчас была закрыта. Разве что Лена слегка шумела, изучая новые книги, а их было много, да и само здание выросло, стало больше, и у него появился второй этаж, а книжные шкафы ломились от книг. «Даже не знаю, сколько времени понадобится, чтобы все здесь изучить», — вздохнул король, но вдруг в его руки прилетела массивная черная книга, обвязанная кожаными ремешками. «Думала, будет что-то более впечатляющее», — раздался голос Лены, а Артем кинул взгляд на книгу и обреченно вздохнул. «Книга навыка Кракен. Ранг С. Уровней 200. Цена изучения 10000 монет. Описание. Изучив этот навык, вы обретете силу Кракена и сможете обратиться в него, как частично, так и полностью. Внимание! Можно иметь лишь один навык данного типа, при изучении аналогичный навык будет удален. Внимание! При вашей смерти данный навык будет кристаллизован с вероятностью в 99%. Похоже, летать мне не судьба», — простонал король, — «как и не быть красивым, к примеру, каким-нибудь магическим драконом». «Кракен — это осьминог, да?» — спросила девушка откуда-то из-за шкафов. «Да, хм, он же водоплавающий, тогда ты сможешь охотиться на морских гигантов. За них, уверена, будет отличная награда». От слов Лены король застыл. И нет, не из-за морского дна, хотя это тоже. а из-за другого. Система. Кракен способен выжить в Мертвом море. Подсказка. Мертвое море разъедает материю, но при достаточном уровне прочности даже живые существа могут в него погрузиться. Значит, Мертвое море – место, откуда приходят пожиратели. К королю подошла девушка, на которой до сих пор был ее обтягивающий комбинезон. Это опасно. Невероятно опасно, согласился Артем. Но, учитывая все подсказки, что у нас есть, а именно чертеж глубоководного судна «Тритон», броня разведчик этой корпорации и то, что пожиратели приходят из Мертвого моря, можно сделать вывод, что секрет Межмирья находится на его дне. Секрет Межмирья, пробормотала девушка, широко расширив глаза. А если мы раскроем этот секрет, не знаю, но уверен, что как минимум спасем Землю. И нужно обговорить об этом с Кюри и Нураном, может они что-то знают. Позови еще Иперис, она потомок пространственного короля, может, тоже что-то известно. Король кивнул девушке и, выдохнув, изучил навык. И нет, чудо не произошло, уровни дракона не передались Кракену. Зато, ХМ, в отличие от дракона, этот навык дает плюс 2 к каждой характеристике за уровень. А учитывая, что максимальный уровень 200, добавила Лена и ужаснулась. У тебя будет такая выносливость, что нас тебе будет не хватать. Она строго посмотрела на него, а парень не сразу понял, о чем она, а после громко расхохотался и обнял свою ревнивую королеву. У той же предательски покраснели ушки. «Отпусти», — проворчала Лена, но вдруг из спины парня вытянулись 4 осьминожьи щупальца, обвившие девушку за руки и ноги. «А-а-а, Артем, я буду кричать, будешь», — хохотал он, но вдруг получил книгой по лицу, а за ней и второй. «Ай-яй-яй-яй, о, дурак», — проворчала Лена, которую отпустили. Она, конечно, понимала, что ее просто дразнит, но вечно серьезная девушка не любит шутки и не понимает их. «Да хватит уже», — топнула она ножкой, читая мысли короля. «Не буду, не заставишь, даже пофантазировать нельзя», — проворчал тот и протянул девушке книгу с навыком фея. И девушка ее изучила, после чего из ее волос вытянулись усики насекомого, а из спины появились красивые крылья, почти как у бабочки. «Почему не пантера?» — спросила Лена, имея в виду вторую книгу навыка ранга. «Думаю, возможность летать, не тратя на это много сил, существенно тебе поможет. Плюс, думаю, фея — это что-то магическое. Ты прав. А еще каждый уровень этого навыка увеличивает магию и мудрость на 2, а все остальное на 0,5. То есть 2 уровня на характеристику», — обрадовалась девушка-бабочка. «Ну вот, будешь убийственной феей», — улыбнулся тот и вдруг задумался. «А где ты нашла книгу Кракена?» Девушка показала полочку, но там было пусто, как и говорил тот камерунец. «По одному навыку С-ранга на монумент», — вздохнул король. «Ладно, есть еще что-нибудь интересное? Не знаю, но ты уверен, что у тебя есть время?» Чертыхнувшись, король поцеловал девушку и попросил передать Мире, чтобы та составила каталог навыков, ну и чтобы сестры Синицыны помогли ей все сделать в электронном виде. Артем же, закинув в рот пару булочек с мясом, перенесся на землю. Ему нужно было бежать, точнее, лететь к столице страны, а маршрут все тот же: лес, чудовища, сотни километров пути. И, к сожалению, нельзя было отвлекаться ни на миг, потому что стоило ему перенести планшет и посмотреть, почему изменилась библиотека, как ему в бок вонзился метровый костяной шип. Все защитные артефакты уже давно были на перезарядке, а броней являлся доспех Грифона. Собственно, крылья этой брони и несли Артема к заветной цели. Ведь если он опоздает, экспедиция уйдет без него. Не то чтобы это грозило большими проблемами, но Артем хотел заработать на этом деле. Продав навыки, он не только усилит всю экспедицию, но и сохранит жизни сильных системщиков. В условиях, когда выживание всего мира целиком зависит от численности населения, наличие сильных воинов как раз и может защитить людей. Ну и, конечно же, договор с правительством Российской Федерации. Артему очень нужен был доступ к монументам. Поглощать их он, конечно же, не будет, так как не хотел вредить своей стране. Но вот получить новые навыки, в особенности Вайоранга, очень хотелось бы. Впрочем, сейчас королю было не до навыков, как и тому, что в сообщении говорилось что-то про магазин. Артема больше интересовал шип, пробивший броню и вонзившийся в тело. Короля откинуло в сторону, и полилась кровь. Вот только шип не так уже глубоко зашел в тело, но приятного от этого было мало. Тварь, прошипел король и активировал целителя. Впрочем, с базовой живучестью в 56 единиц раны и сами начали затягиваться. В этот момент из-за деревьев выглянул монстр, напоминающий помесь слона с дикобразом. Он хоботом срывал со спины шипы и выстреливал ими. Однако от второго выстрела король смог уклониться, используя траекторию полета. Артем бросился вперед и заколол монстра. Хватило одного заряженного удара в голову громадины размером с крупного слона, чтобы убить его. Правда, король еще кислоту выплюнул из копья. Вот она и добила чудовище. С увеличением силы на 20 единиц стало легче пробивать кости и плоть сильных монстров. Задумался Артем и подобрал монету до шкатулку. Следом он и слона перенес. Правда, это уже оказалось на пределе сил. Артему пришлось потратить несколько минут, чтобы отдышаться, и лишь после этого он продолжил полет. Но через 4 часа полета его сменила Лена, чтобы парень поспал, и тот не стал отказываться. Девушка же летела, используя камуфляж, поэтому не привлекала внимания. Ну а сильных чудовищ старалась облетать подальше. А тем временем в Колымске состоялась сделка. Капец, он жуткий. Но как у него там? Марго посмотрела на Кристину и кивнула в область паха пришельца. Как будто мне это интересно. И найдите уже себе мужиков. Фыркнула черноволосая девушка в строгом костюме. А стояли они, как обычно, перед аркой. Сейчас был вечер, и все ресурсы, которые привозит каждый день, уже были собраны. Земляной вал, который защищает город, уже был закончен. По крайней мере, на этом участке, поэтому здесь не было рабочих. Но вот зевак хватало. Горожанам было интересно посмотреть на знаменитый Колымский портал. В интернете уже сотни видео отсюда. Кто-то даже пытался приставать к Норвгрузчикам. В основном, для селфи, но кто-то хотел взять интервью и даже познакомиться. Почему-то четырехрукие здоровяки снискали немало популярности у девушек. Но в данный момент здесь были лишь убийцы чудовищ, а также Кристина с рыцарями Перес в качестве охраны. «Да-да, Кеш, ну ты чего так долго?» – громко спросила Марго и посмотрела в сторону черного броневика, из которого выбежал пухлый парень. Впрочем, он уже был не таким и толстым, как, к примеру, месяц назад. «Так они тяжелые», – заявил запыхавшийся толстяк и подхватил второго пришельца в доспехах. Металлическая броня была лишь с ранга и ничем особым не выделялась. Зато очень прочная, явно сделана опытными кузнецами, но особых способностей и свойств у брони не было. «Подкачаться тебе надо». «Подкачаться», — хмыкнула блондинка и кинула взгляд на Кристину. «Мы вот активно уровни поднимаем, и смотри, какая прелесть». Марго вытянули свои аккуратные пальчики, и из них вытянулись острые когти, красненькие. А теперь, после слов девушки, когти засияли от энергии. «Заряженные удары когти. Круто, да, молодцы», — улыбалась Кристина и показала большой палец. «Что-то мне кажется, что эта сучка некрашенная получила какой-то крутой навык. А ну показывай, а то бить будем», — заявила Юля и тоже вытянула когти. «Сами попросили», — Кристина задрала нос, а миг спустя из спины вытянулись крылья феи, и девушка поднялась на метр в воздух. «Фея, ранка, блин, был бы у меня такой навык, я бы себе попика нашла», — словно по щелчку пальцев. Марго прикусила губу, а за ней Юля повторила: «Оно для магов, а у нас есть маги, и мы остро нуждаемся в их усилении», — вмешался Иннокентий, который уже отнес второго пришельца и принес деньги, точнее, мешочек с монетами. «Оплату через губернатора передадите», — кивнула Кристина и передала три книги фея. «Эх, счастье так близко, но так далеко», — вздохнула Марго, глядя на книгу. «И все же, твоему королю еще не нужны любовницы». «Ой, все, идите уже», — проворчала Кристина и, развернувшись, поспешила к телепортационной арке. Но вдруг раздался выстрел, и девушку сбило с ног. Раздался звук битого стекла из-за разрушения защиты, созданной артефактом, но в тот же миг прозвучал новый. Саул толкнул падающую Кристину, но пуля все равно поразила ее тело и прошила насквозь. «Мощный калибр», — закричали блондинки, а рыцари вспыхнули навыками, закрывая собою Кристину и защищая ее от еще четырех выстрелов. «Уносите ее», — приказал Саул, кинув взгляд на девушку, а сам взмахнул крыльями и полетел в сторону, откуда стреляли. Он был в бешенстве, а двое снайперов, увидев, что за ними вылетели, перепугались и, бросив винтовки, кинулись к другой стороне крыши. Они находились на крыше пятиэтажного жилого дома, но вдруг раздались два выстрела, и оба снайпера упали с простреленными головами. Когда Саул оказался на крыше, там были лишь мертвые тела, истекающие кровью, и их оружие. Откуда по ним стреляли, воин не успел заметить, да и, вероятно, не сможет поймать. Тем временем Кристину утащили в королевство, и рыцари полетели за целителями, оставив одного воина на охране. Девушка же лежала на каменной площади и истекала кровью. В ее животе виднелась жуткая рана, но также кровь текла и изо рта, а сама Кристина буквально захлебывалась ею. Но вдруг через арку перебежала Юля и, оттолкнув рыцаря, подскочила к подруге и уложила ее на бок. «Конечно же, на нераненый, держись!» Марго уже побежала за аптечкой, прокричала девушка, зажимая кровоточащую рану. Вот только ранение было сквозным, но буквально через пару секунд из арки выскочила Марго. Она шустро разложила аптечку и достала оттуда два шприца с алой жижей внутри. Один укол она сделала в шею, а второй в вену Кристины. Следом достала баллончик с особым спреем и обработала раны, которые тут же запенились. Но она аккуратно, ватным диском, убрала пену и заклеила рану медицинским пластырем. «Держись, подруга, держись!» Немного паниковала Марго, но вдруг к Кристине подскочила невысокая девушка-мышка, и ее ладони засияли. «Какой кошмар!» – пропищала та, осознавая, в каком состоянии девушка. «Вот, монеты!» Рядом оказался Кеша с мешочком, в котором были монеты за пришельцев. Блондинки тут же запихнули Кристине в рот монету на сотню еж. Сердце остановилось. Пискнула мышка и ее оттолкали, а Юля начала делать массаж сердца, как учили в штабе. И Кристина резко выдохнула и раскашлялась, но тут же закричала от боли. Мышка Ома бросилась продолжать лечение, а Марго схватила еще один шприц и вколола Кристине в ногу. Но вдруг рядом появился король, взбешенный и скрипящий зубами. Присев, он положил руки на девушку, вливая в ту свою могучую силу. Все же 50 единиц магии и 68 мудрости – это много, но, оказалось, недостаточно. Тогда он повысил целителя до 20, а следом кракена до 40. Король тяжело выдохнул золотой туман. Поглотить почти 10 тысяч монет и перегнать их в навыки сильно ударило по телу, которое начало натурально сиять. Кристине также подкладывали в рот монетку за монеткой, а руки короля сияли зеленым светом. Мышка Ома помогала, как могла, но вскоре и другие целители подбежали, и постепенно они стабилизировали состояние девушки, а затем началось стремительное исцеление. С такой мощью можно было отрастить новые органы, но человек крайне хрупок, и, повредив что-то одно, все остальное тоже начинает отказывать. Поэтому сперва нужно было остановить этот разрушительный процесс. «Спасибо», – произнес король, глядя на девушек, которые первые помогли Кристине. Пока он лечил, они, а потом и Саул рассказали, что видели и что произошло. Есть только один человек в городе, который способен провернуть такое. Адмирал Артем заскрипел зубами, жалея, что не додавил этих тварей. Нападение на Колымск, потом флот повстанцев и одновременно с этим экспедиция в Африку. Парень попросту выбросил адмирала из головы, занявшись куда более важными делами. И чего он точно не ожидал, так это попытки убийства Кристины. «Для чего? В чем смысл? Не понимаю», – пробормотал он и, взяв девушку на руки, кинул взгляд на блондинок. «Ждите». Артем улетел в лазарет замка и, когда убедился, что жизни девушки ничего не угрожает, вернулся. Обе блондинки выглядели встревоженными. Впрочем, как и Иннокентий, стоявший позади них, высокий толстяк на их фоне казался холмом. «Спасибо, Кристина быстро восстановится». В благодарность, в руках короля появились две книги и две горсти монет. «Крис расстроится, если вас вдруг убьют монстры или люди». Девушки приняли книги, широко раскрыв рот, а затем изучили их и покрылись тонкой черной шерстью, став женщинами-пантерами. «Когти стали сильнее», пробормотала Юля, активируя навык когтей. «Они сочетались с когтями, которые дает пантера. До 10 уровня сразу поднимайте», повелел король, и блондинки сделали, как было велено. «А во, характеристик поднялось», добавила Юля. «Королевство получило много навыков, но нам нужно время, чтобы их каталогизировать. В скором времени мы создадим сайт, а теперь прошу оставить нас, и очень надеюсь, что правительство не оставит покушение на мою королеву безнаказанным. Мы передадим», согласилась блондинка, отменившая навык, став обычной собой. Девушки ушли, но напоследок король кинул толстяку предмет. Тот поймал его и удивился кольцу с ранга. «Тебе тоже спасибо за помощь. Береги этих женщин». «Ау», звучит так, будто наш Иннокентий взял нас в гарем, захихикала Марго. «Если станет богатым, сильным и сможет нас защитить, то я не против», Юля пожала плечами, чем шокировала парня. Да настолько, что он застыл. Можно сказать, замер, а девушкам пришлось выталкивать его во врата. Вскоре арка погасла, и король нахмурился. «Адмирал, он слишком хитер, чтобы так подставляться. Что он затеял?» Размышлял он и взглядом зацепился за врата. «Неужели хочет отвлечь меня от экспедиции? Чтобы я, сломя голову, бросился искать его, значит, его нет в городе. Понятно. Что ж, ты проиграл, адмирал». Глава 11. Яунде, Камерун. Утро. Давид Маккин. Выкрикнул командующий операцией «Буря в джунглях». «Здесь», — отозвался чернокожий парень из толпы, собравшийся перед группой ПТРов. «Ты назначен в 5-й отряд, твоим командиром будет Эрик Марса». «Есть». Чернокожий направился к ПТРу, у которого уже столпилось несколько человек. Один из них держал табличку с цифрой 5. «Королев Артем Владимирович», — выкрикнул командир, с трудом произнося фамилию молодого короля. «Здесь», — Артем вышел из толпы, с трудом сдерживая зев. Выспаться ему так и не удалось. Радовало, что хоть на базу успел вовремя. «Второй отряд, твоим командиром». Король сразу направился к ПТРу и своей команде. На Артеме все так же была обычная одежда, а вот его напарники. Кто-то в тяжелых латных доспехах, кто-то в кожаной броне. Были и те, кто в сборной броне из разных элементов, включающий бронежилет. «Ю, мы вместе, русский», — поднял лапу тот здоровяк-блондин. «Ага, зря ты тогда отказался. За монетку камерунки прямо из шкуры лезут, лишь бы угодить», — блаженно заулыбался тот. На мужчине, к слову, были большие золотые доспехи. Шлем он держал в руке. Артем промолчал, а народ постепенно распределялся по командам. И заняло это весьма немало времени. Людей распределяли по навыкам, чтобы сбалансировать отряды. Но сразу было видно, что есть отряды поддержки, а есть главные. Те, кто и заберет себе всю славу. И Артема, конечно же, назначили в отряд поддержки, хотя они не могли не знать, кто он такой. Что навело парня на кое-какие мысли. «Хотят, чтобы мой вклад в победу был меньше их, и для чего? Чтобы потом сказать России, что вы ничем не помогали, и тот мир только наш», — размышлял король. «Если это так, то они настоящие идиоты, не понимающие, с чем связываются. Захватить другой мир. Они свой мир-то не могут защитить, а уже о захвате другого думают». Испытав огромное разочарование, Артем дождался, когда закончится распределение. Здесь, к слову, были военные журналисты, которые все засняли. И когда действо закончилось, отряды погрузились в ПТРы и поехали в лес. Правда, ПТРы старенькие, американские, проданные Камеруну лет 15 назад. Впрочем, даже тогда эти ПТРы были старыми. Внутри же все тряслось, сиденья жутко неудобные и 300 раз чиненные. Их обтянули кожей, чтобы было удобнее. Но казалось, что сделали лишь хуже. В каждой машине было по 10 человек и совсем немного груза. Но лишь Артем был в обычной одежде и без личных вещей. «У тебя хоть оружие-то есть?» — хохотнул блондин в латах, сидевший напротив парня. В ответ Артем вытянул руку, и в ней появился кинжал, а миг спустя исчез. «О, ну круто, да. А как навык называешься, не подскажешь? Я бы себе тоже такой хотел. Пространственное королевство». «А, королевство, не телепортация? Стоп». Блондин расширил глаза, но тут же раздался хохот. «Ты только понял, перед тобой король Артем. Тот самый», — заявила венгерская красавица в обтягивающей кожаной броне. «Комплект с ранга имеет неплохой навык». Девушка сидела справа от Артема, для чего поменялась местом с одним венгерским парнем. «Аво, а ты, правда, что ли король?» В ответ на вопрос здоровяка на голове Артема появилась корона. «Правда, а еще он продает навыки. Жаль, только у нас денег нет», — добавила красотка. «Не то слово», — король обреченно вздохнул. «Оказывается, сюда отправили людей совершенно без монет. Ну, кроме небольших сумм, на карманные расходы. Так что план короля заработать на экспедиции провалился. Однако имелась надежда заработать уже после экспедиции. Значит, ты как король и гарем можешь иметь? Круто, блин. И точно, у тебя же суперкрасивые инопланетянки имеются», — оживился здоровяк. «И милые девочки-мышки», — добавил молодой парень-венгр. Но на него все посмотрели, как на психа. Средний рост мышек 1,20 м. Люди болтали, обсуждали королевство, мир, у кого как идут дела в странах и все подобное. А еще все вместе поудивлялись бедноте Камеруна и условиям жизни людей. Но вдруг загрохотали пулеметы, что-то взорвалось, а БТР замедлился. Правда, вскоре и вовсе остановился. Однако людей не выпустили наружу. Снаружи прошло небольшое сражение, и колонна двинулась дальше, и пусть то и дело кричали чудовища, и были слышны звуки битвы, но птры редко останавливались, в основном замедлялись. Камерунцы, да и пришельцы, по большей части зачистили эту территорию, но не расслабляйтесь. В этих джунглях легко умереть даже опытному и сильному системщику, предупредил командир отряда. Им был загорелый итальянец с обидным позывным «Паста». Но он сам виноват, так как проштрафился из-за того, что перепил и накосячил. «Добывал я уже в этих джунглях. Там каждое живое существо пытается тебя сожрать», — проворчал блондин. Едва монет на шлюх и пойло набрал. Люди разговорились и вскоре вновь вспомнили про Артема. «А ты уже как? Ходил в лес? Что-то я не видел тебя на инструктаже. Так, слегка погулял. И скажу, что исцеляющие навыки лишними не будут. Дай бог обойдется». Тут, по идее, не успел блондин договорить, как БТР перевернулся, а люди разразились матом. Когда машина, крутанувшись три раза, ударилась о дерево и рухнула на колеса, люди повалили наружу. Благо, многие были крепышами, и подобная встряска не являлась чем-то серьезным. А там, да ну нафиг, здоровяк-блондин аж присвистнул, глядя на шестиметровую гориллу, вышедшую из леса. Она была покрыта камнем и выглядела очень злой. Внизу же, под ногами мешались не менее сотни горилл поменьше. Дорога выглядела неважно. Из нее торчали десятки кулаков из земли и камня. Эти кулаки и ударили по птрам, но задели лишь 5 машин. Люди уже выбирались наружу, а те, которые отъехали дальше, стремительно возвращались. Но вдруг прилетел мужчина в плаще и трусах поверх комбинезона. Он обрушил кулак на гигантскую гориллу, и та попятилась назад, а часть каменной брони обрушилась. Однако горилла не растерялась и тут же начала ловить летающего человека. А миг спустя перед обезьянами, и крись от электричества, приземлился мужчина в костюме с изображением молнии. Он тут же ударил молниями по каменным гориллам поменьше. Камень разрывало на части, зачастую вместе с грудью гориллу. Но твари это не остановило. Их было много и не только их. Супермен и Капитан Молния. Осторожней с этими ребятами. Они извернутся, обосрутся, со всеми пересрутся, но еж прямо из-под носа утащит. Как и добычу, проворчал блондин. Отставить разговорчики. К бою. Приказал командир, а отряд и так был готов. Они выстроились в линию и приготовили оружие да навыки. Другие отряды пока только собирались, но 2 супергероя выиграли им время. Что ж, посмотрим на короля в действии. Хохотнул блондин в латах. Его оружием был двуручный молот, который он держал одной рукой, а во второй щит, который покрылся шипами. Да и остальные. Венгерка обратилась к девушкой-кошкой с кинжалами в руках. Командир Паста вооружился копьем, а в его ногах бегал ежик, что был размером с арбуз. Навык спутник. Как виз плены. Народ здесь собрался непростой. Лучшие. Точнее, лучшие из тех, кто согласился сюда поехать. Что ж, Артем вышел из строя и начал синеть. Его кожа меняла цвет и покрывалась слизью, ноги начали вытягиваться и раздвоились, а из спины, разрывая футболку, выглянули 6 щупалец, полных присосок и когтей. Фак, высказал блондин общее мнение. Король же продолжил вытягиваться. Его тело и голова менялись, пока он не стал походить на что-то больше похожее на осьминога, чем на человека. Причем высотою в 4 метра. Использовав рывок, Артем оттолкнулся от земли и упал прямо в толпу гориллу, а его щупальца, которых было 10, 4 вместо ног и 6 из-за спины, засияли от активации навыка «Заряженный удар». Последовали удары по гориллам, которые словно хлысты обрушились на их головы и плечи. Вы убили противника и получаете 36 еж. Вы убили противника и получаете 34 еж. Вы убили противника и получаете 38 еж. Несколько горилл сразу же умерли, другие получили ранения, а тех, кто выжил, хватали щупальца и сжимали, ломая кости, а когти на этих самых щупальцах рвали каменную защиту и плоть. Уа-а-а! Прокричала одна из горилл и каменными когтями попыталась впиться в мягкую и упругую плоть щупалец. Вот только даже следа не оставила. Плоть щупальца просто вдавилась, но не порезалась, а миг спустя на плечи гориллы упали 2 щупальца, вбивая ту в землю. Кракен начал бушевать, демонстрируя мощь навыка S-ранга. Впрочем, глядя на Капитана Молнию и Супермена, Артему было очевидно, что у тех навыки не хуже S-ранга, если не лучше. Глядя на них, король не мог предсказать, смог бы он одолеть одних из первой сотни защитников мира. Тем временем гориллы врубились в ряды людей, но они были в среднем 18 уровня, а люди 20 и выше. Блондин, которого, к слову, звали Джеком, ударом молота проломил камень гориллы, а с ним и руку, которой та прикрылась. Горилла рухнула, а человек вторым ударом добил мощную тварь, а чуть левее венгерка зарезала другую гориллу. Монстры были очень неуклюжи из-за камня, чем люди и пользовались, убивая горилл одной за другой. Вот только подкрепление так и не подошло. Машины, которые не перевернулись и уехали дальше, при попытке вернуться, подверглись атаке полчищ других тварей. Впрочем, полчища тварей и до Артема с остальными добрались. Летающие, ползающие, бегающие и даже прыгающие. Кого только не было. В лес полетели гранаты, алхимические бомбы и даже магия. Артем же лупил щупальцами, вбивая чудовищ в землю и ломая им хребты. Но вдруг он засиял, и рядом из магических вспышек появились они. Вместо двух скелетов воинов появилось сразу шесть. Но не скелеты, а зомби. Мертвые воины были частично облачены в металлические доспехи, имели шлем, а также были вооружены секирами. Повышение характеристик магия и мудрость, можно сказать, в три раза существенно повлияло на навык, как и на эффективность призванных существ. Зомби орудовали секирами и плевать хотели на укусы, яд и ранения. Особенно удивилась метровая жаба, которая своим языком пробила доспех зомби и вонзилась им в сердце зомби. Жаба имела голубой цвет и была обсыпана ядовитыми бородавками. Они прямо источали яд. Однако зомби одной рукой схватил язык, а другой рубанул жабу по голове, а потом еще и еще, пока рядом не упала монетка. Зомби не подпускали к Артему чудовищ, которые он пропустил. Поздравляем, вы повысили уровень до 26 и получаете 2 очка характеристик. Чтобы достичь следующего уровня, вам нужно накопить 972 ёж. Ёж добывались с огромной скоростью, что неудивительно, Артем и его зомби уничтожали чудовищ десятками. Но вот имелся неприятный момент. Часть ёж с убитых призванной нежитью терялась. Поэтому король получал меньше, чем мог бы. С другой стороны, его зомби восстанавливали свои повреждения с каждым убитым чудовищем. Впрочем, он ничуть не расстроился. Тварей было более чем достаточно, чтобы не переживать об их количестве. Вскоре пала огромная горилла. Капитан Молния в итоге все же помог Супермену убить гиганта, который искусно пользовался магией земли, призывая каменные руки, копье и даже доспех свой восстанавливал. Вот только произошла небольшая перебранка. Супермен забрал шкатулку, а монету отставил Молнии. Но, судя по всему, тот хотел, чтобы все было наоборот. Однако Супермена это не особо волновало, и он быстро улетел. После этого битва пошла на спад. Похоже, именно горилла привела всю эту орду. По крайней мере, так предположил блондин из отряда Артема. «Ну ты даешь, осьминог-гигант, страшно представить, какого уровня навык», — хохотал здоровяк в золотых доспехах. Правда, они были немного помяты и залиты кровью, но кровь принадлежала лишь чудовищам. Большого, весьма чудовищным голосом ответил Кракен и начал обращаться человеком. «Ау, а ты в отличной форме и где надо, все неплохих размеров», — захихикала быстро подоспевшая венгерка. Ее звали Лилия, и ей было 33 года, но выглядит она существенно моложе. «Хм, небольшой минус навыка», — заметил обнаженный парень. «Вся обычная одежда порвалась, а вот остальные артефакты сохранились». «Минутку». Король исчез, а вернулся через полминуты уже облаченный в разведчика корпорации Тритон. Этот боевой скафандр был белого цвета и сделан из какого-то прочного, но гибкого материала. Причем материал биологического происхождения, так как у брони имелся навык заживления повреждений. Это означает, что броня не чинится, а заживляется. Скафандр плотно облегал тело, но был достаточно плотным и имел немало дополнительных элементов, увеличивающих защиту важных частей тела. Шлем был герметичным и полностью закрывал лицо. В районе глаз находилась красная полоса, но при этом шлем мог скрываться в броне, что, собственно, и сделал под восхищенные возгласы членов отряда. Охренеть! Просто охренеть! Глаза блондина горели, словно прожекторы. Это ведь ранг? Да, нет, лишь В. Артем покачал головой, но вдруг резко развернулся. «Ты это что делаешь?» — рыкнул он. «Твои упыри не отдают монеты», — выругался один из вояк. Артем не помнил его, и он не из его отряда. Король приказал своим зомби собирать монеты и шкатулки. Понять, кого убили они и король, весьма легко по характерным следам повреждений. Но сейчас к ним приставал какой-то мужчина в военной форме. «С какой стати они должны отдавать мои монеты? Скажи еще, что и шкатулки я должен отдать», — удивился король. «Вся добыча будет поделена потом, после экспедиции. Поэтому, да, шкатулки также нужно сдать», — заявил тот. Да, а Супермен также сдаст шкатулку с гориллы. Что же ты молчишь? Альянс никого не оставит без награды. После экспедиции все бу, начал тот было говорить, но был перебит Артемом. Я не из Альянса, я русский. Но это раз, а два. На эти монеты люди могут повысить уровни, навыки или купить новые. В руках Артема появились книги навыков. Или у вас позиция такая, что, если человек умрет, ему и монет не нужно будет давать? Русский прав. Вы сами откроете все шкатулки и сами будете распределять добычу. И сперва, конечно же, Штаты получат все лучшее, а все остальные то, что осталось, высказалась венгерка. Все лучшее супергероям, хмыкнул Джек, который, к слову, американец. А я вот за 5 совместных миссий добыл 5 шкатулок, но на распределении получил лишь немного монет. Так что ей я ваше распределение. Тем более, делиться добычей я не собираюсь, поэтому можешь проваливать. Артем подошел к своим зомби и забрал у них около 2000 монет и 4 шкатулки. К сожалению, шкатулки даже своим внешним видом говорили, что содержимое в них такое себе. Став частью нашей экспедиции, вы приняли наши правила, начал было шипеть военный. Я читал документы, которые подписал. Там не было указано про сдачу добычи. Ты меня пытаешься обмануть, нахмурился Артем, а его зомби окружили мужчину, отчего тот начал заметно нервничать. Что здесь происходит? Выкрикнул Паста. Командир отряда, у меня пытаются забрать мою добычу, руководствуясь мифическими правилами, ответил Артем. Это не правило, а скорее традиция. Кто не делится, потом не будет участвовать в общем дележе. И еху! Воскликнул блондин. Народ, кто не хочет отдавать добычу и потом ждать дележ, можете не делать этого и купить навыки у нашего пространственного короля Артема. Но это, обомлел военный, а Паста хлопнул себя по лицу. Впрочем, соглашусь, я бы прикупил навыков, командир отряда, можно сказать, добил распределителя, и у того, мало того, что забрали ранее собранные награды, так еще и пинками отправили обратно. Ну а после Артем начал продавать навыки, и, как он и думал, целители навыки группы заряженные пользовались максимальным спросом. Людей с лечащими способностями в экспедиции было почему-то мало. Понимая это, люди с огромным облегчением закупились этим навыком, который может спасти жизнь. Некоторые скинулись и купили кому-то одному из своих отрядов и сразу повысили пару уровней у навыка. Так или иначе, но вскоре у людей закончились монеты, а Артем на ровном месте заработал 600. Не сказать, что много, но это только начало, да и времени было много. 6 тров получили повреждения, и нужно было определить, смогут ли они ехать дальше. Но нет, техника старая, изношенная и ненадежная, так что 5 тров пришлось бросить, и на ногах осталась куча человек. В каждом птре было по 10 бойцов, а также 2 члена экипажа. Но так как водители да механики были не боевым персоналом, к тому же многие из них получили ранения при аварии, их погрузили в один из птров, а бойцов выгнали. Поэтому без транспорта осталось 60 бойцов, но после получаса возни их разбросали по крышам птров. Поедут, так сказать, с ветерком. Ну а также были грузовые машины, в них тоже часть людей пересадили.